Нуэнен, 1884. Дорогой Тео, в моем прошлом письме я, кажется, уже писал тебе о том, что кроме женщины за прялкой я начал еще две большие мужские фигуры. Посылаю тебе набросок с них. Я с большим удовольствием читал «Старых мастеров» Фрамонтена. В этой книге, в ее разных местах, я снова встретил рассмотрение тех самых вопросов, которые меня так занимали в последнее время и о которых я, в сущности, непрестанно думаю, так как слышал о них косвенно, когда был в Гааге, от израильца. Вопросы эти состоят в том, что надо начинать с низкой шкалы тонов и сравнительно темные цвета заставить действовать светло, под конец же вызывать свет противопоставлением темноте. Я наперед знаю, что скажешь ты относительно слов «чересчур черно», но и сам еще не вполне убежден, что серый воздух, если говорить только об этом, всегда должен писаться в локальном тоне, как это делает Мауве. Однако ведь Рейздаль этого не делает. Дюпре этого не делает. Куро и Дебиньи. С ландшафтом то же, что и с фигурами. Я имею в виду, что Израильс пишет белую стену совсем иначе, чем Риньо или Фортуни. И потому и фигура производит у него совершенно другое впечатление. Когда я слышу от тебя множество новых имен, для меня они не совсем понятны, поскольку абсолютно ничего из их работ не видал. Из того, что ты говоришь об импрессионизме, я понял только то, что это нечто совсем другое, чем я думал. Но что под этим следует понимать, мне еще не совсем ясно. Я же, например, в Израильсе нахожу для себя так невероятно много, что мало любопытствую и мало стремлюсь к чему-нибудь другому, более новому. Фромантен говорит про Рейздаля, что в наши дни мы значительно больше ушли в технике, чем он. Мы ушли дальше и Каба, у которого иногда есть многое от Рейздаля в его изысканной простоте, например, в той картине, которая в Люксембурге. Но разве же от этого стало излишним то, что выразили Рейздаль и Каба? Нет, тоже и с Израильцем, и с Дегру. Дегру был очень прост. Величина прилагаемого мотива приблизительно 105 на 95 сантиметров, а женщины с прялкой 100 на 75. Они написаны в тоне бистро и битюма, который, как мне кажется, очень подходящий для передачи теплой светотени внутреннего помещения. Давно уже мне мешало, Тео, то обстоятельство, что многие из современных живописцев отняли у нас бистрый асфальт, посредством которых было написано так много прекрасных вещей, и которые в хорошем применении делают колорит сочным, нежным и величественным. К тому же эти цвета очень благородны и обладают чрезвычайно своеобразными, замечательными свойствами. Они, однако, требуют труда, чтобы научиться ими пользоваться, ибо с ними нужно обращаться иначе, чем с другими сортами красок. Уж почти год, как я начал их употреблять как раз для интерьеров. Вначале я был страшно разочарован ими и все время вспоминал те чудные вещи, которые я видел и которые были ими написаны. У тебя больше возможностей, чем у меня, слышать о книгах по искусству. Если тебе встретятся хорошие книги о голландском искусстве, таких авторов, как, например, Фрамонтен, или, может быть, ты вспомнишь о них из прежних времен, я был бы очень рад, если бы ты купил их, в том случае, когда они говорят о технике, и вычел их стоимость из того, что ты мне обычно присылаешь. Я собираюсь основательно изучить теорию. Я ни в коем случае не считаю это бесполезным и полагаю, что часто то, что вообще воспринимаешь и предполагаешь инстинктом, делается ясным и уверенным, когда получаешь в поисках путеводную нить настоящей практической ценности. Если в книге есть хоть несколько совершенно отдаленных замечаний подобного рода, то и тогда стоит ее не только прочесть, но даже приобрести, а в наши дни в особенности. Когда-то, во времена Торре и Блана, были люди, писавшие о таких вещах, которые, к сожалению, потом были забыты. Хотя бы это, например. Знаешь ли ты, что такое цельный тон и что такое приглушенный тон? Конечно, ты можешь это видеть в картине. Но можешь ли ты объяснить, что ты видишь, что понимается под словом «приглушать»? Такие вещи следовало бы теоретически знать и практику при писании красками, и знатоку, когда говорят про цвет. Большинство под этим подразумевает все, что угодно, а ведь слова эти имеют совершенно определенное значение. Законы цвета невыразимо прекрасны, потому что в них нет случайного. Подобно тому, как в наши дни больше уж нет веры в произвол чуда, не верят в Бога, скачущего произвольно и деспотически через пень в колоду, но люди начинают приобретать все больше уважения к природе, удивление перед ней и веру в нее. Точно так же и по тем же основаниям, я считаю, нужно и в искусстве отбросить старомодные идеи о прирожденном таланте, вдохновении и прочем. Скажу, лучше не отбросить, а пересмотреть при случае все это основательно, при свете, проверить и очень сильно перестроить. Я не отвергаю, конечно, существование гениев, даже прирожденных, но заключения, которые из этого делают, будто теория и обучение у природы бесполезны для дела, я отрицаю, и даже очень. То самое, что я сделал в «Женщине с прялкой» и в «Мужчине с заматыванием кудели», то, надеюсь я, или лучше сказать, попытаюсь я, впоследствии выполнить еще лучше. Что касается черного цвета, я случайно не употреблял его ни в том, ни в другом этюде, потому что мне нужны были более энергичные средства, чем черная краска, ибо индиго с терросиеной, прусское синее с жженой сиеной дают в сущности еще более глубокие тона, чем чистое черное. Иногда мне думается, когда я слышу, как говорят, в природе нет черного, что в краске, если угодно, тоже нет черного. Ты, однако, не должен думать, будто колористы не употребляют черного. Само собой понятно, что раз к черному цвету примешивается доля красного, синего и желтого, то он становится серым, а именно темно-красным, темно-желтым или серо-синим. Меня очень заинтересовало, между прочим, у Шарля Блана в «Художниках моего времени» то, что он говорит про технику Веласкеса, у которого тени и полутона состоят в большинстве случаев из бесцветного холодного серого, составными частями которого являются черное и немного белого. В этой нейтральной бесцветной среде малейшее облачко или малейший налет, например, красного, уже говорит. Дюпре может быть еще более колорист, чем Куро и Добиньи, хотя оба они тоже колористы, и Добиньи в особенности на многое отваживается в цвете. У Дюпре, однако, проведено в цвете нечто от роскошной симфонии, проведено как волевое мужественное начало. Думается, что таким должен был быть Бетховен. Эта симфония удивительно рассчитана и вместе с тем так же проста и бесконечно глубока, как сама природа. Вот что я думаю о Дюпре. Ну, до свидания. Жму руку.